преувеличены. Пока я все это выслушивал, император Молодецкий вскочил на лошадь, тронул ее с места и вдруг спешился. И я увидел, как его под руки ведут к экипажу, который по решению врачей теперь всегда нас сопровождал. Я решил, что он, как обычно, притворяется. У него был звериный слух. И хотя мы с англичанином говорили на значительном расстоянии, он мог нас слышать и тотчас показать, как он болен. Но в экипаже у него началась сильнейшая рвота. И я понял, это уже не было притворством. Бедный император. Ему по-прежнему казалось, что он играет, а между тем он и в самом деле был очень болен. Он продолжал стремительно жиреть. У него совсем отвисли щеки, и теперь после еды часто бывала тошнота. Я осмелился сказать, что ему не худо бы серьезно поговорить с доктором. Он рассмеялся и вдруг очень серьезно ответил. Единственного порядочного врача они выслали, а эти — отравители. Неужели вы не поняли? Меня травят. Вы же видите, как я изменился, но, надеюсь, все выяснится после моей смерти. Но как они его могли травить? Я позвал графа Монталона, который был у нас управителем дома, сообщил ему слова государя, и мы обсудили положение. Монталон сказал, что император уже не раз ему говорил об отравлении, но этого не может быть. Мы едим одну еду. Император все время на глазах, однако Монталон согласился, что-то происходит. Государь наш все меньше играет в болезнь и все больше болеет. Обсудив все варианты, мы оба пришли к единому выводу. Это могло быть только вино. Он пьет свое вино, не доверяя англичанам, и пьет его один. Ему привозили вино специально из Алжира. А ключ от винного погреба находился у Киприани. Проклятье! Опять Киприани! Конечно, мы вспомнили рассказ Гурго о лжешпионе, и я сказал, а если он обманывает императора? С этой минуты мы не спускали глаз с проклятого корсиканца. Перед тем, как он спускался в погреб, мы с Монталоном прятались там за бочками и наваленной конской сбруи. И вот однажды корабль привез для императора его вино из Алжира. Мы, как всегда, заняли свой наблюдательный пункт. В погребе появился Киприани. И мы увидели, как он неторопливо открывает бутылку за бутылкой только что привезенного алжирского вина и что-то туда подливает. Я первым выскочил из укрытия. Но Киприани, увидев меня, совсем не смутился, а как-то зло спросил, что я тут делаю. Вышедший из укрытия следом за мной граф сурово спросил его о том же. Киприани засмеялся и ответил. «Доливаю воду в вино по приказанию императора». Монталон тотчас поднялся наверх и все рассказал императору. «Совершенно верно», — сказал государь. «Я велел ему это сделать». И тогда мы решились. Мы тайно перелили вино из бутылок императора в общие и начали подчивать им Киприани. Корсиканец, в отличие от императора, обожал выпить и пил вино бокалами. Маршан остановился и усмехнулся. И что же не выдержал я? Не догадались? Он вскоре умер. Через месяц после его смерти остров покидала Альбина Монталон, и мы тогда получили окончательное подтверждение. Император был с ней очень сух и даже не пошел проводить. Он сказался больным и наблюдал через ставни, как она и ее дети садятся в экипаж. В последнее время он делил ее с молодым английским офицером Безилом Джексоном. Об этом по ремне императору сообщил Киприани. И император тогда сказал, «Она мне больше не нужна. Интриганка, ссорившая меня со всеми и отдающая сердце только за выгоду. Но все равно перед отъездом передал ей весьма кругленькую сумму, а ее муж, граф Монталон, как вы знаете, остался. Так к чему это я рассказываю? Уже садясь в экипаж, Альбина вспомнила, что забыла отдать книгу, которую взяла почитать. На титульном листе было написано имя ее владельца — Киприани. Это была книга о знаменитой отравительнице, маркизе Мадлен де Бренвилье, которая постепенно, малыми дозами мышьяка, убила отца и обоих братьев, чтобы завладеть их состоянием. На страницах, где цитировались допросы маркизы и шла речь о дозах мышьяка, были многочисленные пометки Киприани. В книге были подробности, заставившие меня вздрогнуть. Рвота, головные боли, сильный озноб — все, что император испытывал в последние дни. Это и были симптомы отравления мышьяком. Киприани умер, но дело, видимо, было сделано. Англичане купили мерзавца. Чтобы у потомков не было сомнений в преступлении, я начал вести дневник болезни императора. Он оказался дневником смерти государя. Маршан вынул из портфеля тетрадь. Я попытаюсь напечатать его в своих воспоминаниях, но если они не выйдут, я уступлю дневник вам. И он начал читать последние страницы. Когда он читал, мои ощущения были ужасны. Я все видел, я опять видел императора.